Все три мира, слитые воедино, и тесно связанные, и переплетенные друг с другом, существуют и сейчас. И в действительности, в будущем изменятся не три мира и их соотношение, но сознание человека, которое раскроется к восприятию окружающих его и ныне скрытых для него миров во всей их чудесной и яркой действительности.